Нарви – сестра, Хель. Они назывались Дроттины, а жены их – Дроттинги. О том, что Дюгви был первым назван канунгом, Снорри ошибочно заключил из того, что это слово впервые встречается в строфе о Дюгви, тогда как Дамальди в строфе о его смерти назван в оригинале Дроттин, то есть словом, употреблявшимся в том же значении, что и канунг. Верви. Снорри, записавший саги, понял это слово как название местности, но возможно, что оно означает просто побережье. Скьотансвад или Вапнавад. Первое значит стрелковый брод, а второе – оружейный брод. Лютыми. В оригинале здесь слово «грамр», которое значит и «князь», и «лютый». На путь – восточный. Здесь – в Скифию, которая находилась восточнее страны Свеев. Кол кривой конского корма. Вилы – конский корм, сена. Их вождя звали Фрости, что значит «мороз». Логи – значит «пламя». Тризну – погребальный обряд. Смирять коня супруга Сигню, то есть быть повешенным. Супруг Сигню – Хагбард, герой датского сказания, который был повешен сигаром. Конь Хагбарда – виселица. Что роща злата, то есть женщина. Морскими князьями, то есть морскими канунгами, вождями викингов. Старкад – старый. Легендарный витязь, о котором рассказывает саксон Грамматик и многие древнеисландские источники. Гудлауга – князя халейгов. Халейги – обитатели Халагаланда, где княжил Гудлауг в области на севере Норвегии. Лошадь Сигара, то есть виселица, принес в жертву Одину своего сына. Смысл данной фразы означал в древности только одно, что юноше вместо судьбы воина была уготована только судьба жреца, служителя Одина. Толкование современных ученых-мужей и христианских богословов, что это якобы описание человеческого жертвоприношения, то есть языческого варварства, как они трактуют, не более чем схоластический бред или паранойя. Тиундаланд – одна из трех земель, Фолксланд, на которые делился Упланд. Она состояла из 10 сотен, ханд, то есть округ. Отсюда ее название – Тиундаланд, Тиу-Хунда-Ланд. В Упсале ему насыпали курган, то есть курган славы, к которому приходили люди, чтобы выразить почтение умершему. Болезнью Ауна Снорри ошибочно понял слово «анасотт» – старческая дряхлость, употребленная в строфе Тьёдольва – как «болезнь Ани», и заключил, что Ани – это вариант имени Аун. Из копья Турья, из рога. Клинок – бычий, рог. Лба – зубец, рог. В башню духа – грудь. Бровей – крепость, голова. Турий – нож, рог. Поход в восточные страны. Буквально «восточный путь». Страны, лежащие к востоку от Скандинавии, возможно, в русские земли Гордарики. Смотри, Джаксон Т.Н. «Восточный путь исландских королевских саг». История СССР, 1976 год, том 5, страница 164-170. Хрольв Жердинка. Легендарный датский герой, о котором рассказывается в «Младшей Эдде», саге о Хрольве Жердинке и саге о Скьюльдунгах. Дисам. Дисы – богини, олицетворявшие плодородие, судьбу, достаток и семейное счастье. В выражении «капище Дисы» подразумевается Фрейя. Женщины-жрицы, служившие вышеперечисленным богиням, также назывались Дисами. Он умер в Упсале и был погребен там в кургане, то есть в кургане славы, к которому приходили люди, чтобы выразить почтение умершему. Мор травы морской склонов. Огонь. Морская трава склонов. Лес. В жаркой ладье. Горящий дом сравнивается с погребальным кораблем, охваченным огнем. Рубленный струг. Дом. У камня. Употребленный Тьёдольвом Кеннинг «Сердце моря» Лагар Хиярта. Снорри, записывающий сагу, понял как топоним «у камня». Вполне возможно, что сердце моря – это каменная скала, по форме напоминающая сердце, торчащая из воды или находящаяся на острове, рядом с побережьем, где жили племена эстов. Мужей Сюслы – эстов. Гюмир – морской великан. Фьядрюндаланди – одна из трех земель Упланда. Она состояла из четырех сотен. Отсюда и ее название. В каждой области правил свой князь. Это сообщение понадобилось Снорри для рассказа о том, как Ингьяльд расправился с местными князьями-канунгами. Но несомненно, что в противоположность всему предшествующему рассказу об инглингах, местные князья существовали в стране свеев и раньше. Химинхейд. Снорри почему-то заменил этим названием то, которое употребил Тьёдольф, Химинфьёль. Горем Сёрли, камнями. Сёрли и Хамдир – герои речей Хамдира, одной из героических песней старшей Эдды, были убиты камнями. Земных костей – камней. Княжий труп тяжко давит. Возможно и другое толкование этих стихов. Энунд был убит кем-то незаконно рожденным, возможно, своим братом Сигурдом, который мстил за Хёгни, отца Сигурда. Аттундаланда – одна из трех земель Упланда. Она состояла из восьми сотен, отсюда и ее название. Кубком Браги. Название произошло не от имени Скальда Браги, как можно было бы предположить, а от слова «брагр» – «лучшее». Ильвингом – член рода свейских князей, шведских канунгов. Дымовержец – огонь. Ворог дома – огонь. Восточной державой. Страны к востоку между Балтийским морем и Гордарикой, Новгородской Русью. Страна инглов. Англия. Инглы или инглизы – самоназвание англичан в старые времена. Эльв. Йста Эльв. Но эта река вытекает из озера Винир, а не впадает в него. Словно на кроде. Здесь идет образное сравнение горящего дома одновременно с кродой, то есть погребальным костром, и с погребальным кораблем, на котором отправляли в последний путь умерших воинов, которых в посмертной гавани встречал сам Один. И волк стволов. Огонь. Хозяйка павших. Хель. В третий раз. То есть третьего. Отец и дед Хальфдана тоже умерли от болезни. Трор. Один.